оговорился, с кем не бывает. Пожал плечами вредный гоблин, гадко подхихикивая. В общем, ты берешь девушку, можешь снять с нее кирасу и мини-юбку, чтобы не тащить на себе лишнюю тяжесть. Мало ли, вдруг в них вшита ядовитая иголка или еще какой сюрприз припасен вроде демонических лобковых вшей. Я хватаю паладина с его верным другом бревном и мы быстро убегаем тем же маршрутом, которым пришли. Остальных людей взять бы хотелось, но они точно не дойдут. Возражение, эти двое тоже захлебнутся. Меланхолично пожал плечами Мал, которого такой исход в принципе даже устраивал. Хотя ладно, рискнем. Отобранным у суккубы кинжалом он срезал ее одежду и на несколько секунд замер, пока Тимон с совершенно не гоблинской силой наступил ему на ногу. «Сам себе женщин лови», — наставительно сказал он, — «нечего на чужих слюни пускать. Кстати, а ведь в людских землях после войны с Ордой были полукрови, верно? Да и довольно много», — кивнул орк, морщась от боли в ноге и не слишком приятной темы разговора. «Но их всех либо убили при рождении, либо согнали в резервации, где мало кто выжил. Нет, специально мы их не убивали и даже помогали по мере сил, поскольку были ответственны за их появление на свет. Но нам самим слишком тяжело пришлось. А тебе это зачем? Да так, интересуюсь совместимостью рас, чтобы в дальнейшем знать, как реализовать подобные трофеи. Если вы скрещиваетесь с людьми, то значит, скорее всего сумеете осчастливить ребенком и представительницу любой другой расы. Жаль, не то бы специально для Орды можно было устроить бордель, в котором не нужно будет заботиться о контрацепции. Персонал для подобного заведения вот уже начал подбираться потихонечку. Гоблин дернул за кнут и начавшая было при его словах снова шевелиться суккуба снова замерла, когда на ее шее чуть туже затянулся узел, перекрывая доступ к воздуху. А еще признаю, я немного погорячился с захватом. Сейчас мне ее девать действительно некуда. Есть гарем, но нет места для него. Какая ирония, а потому, девочка, если хочешь сбежать или героически умереть, то не стесняйся, твоя смерть очень развяжет мне руки. Уточнил паладин, начиная качаться вместе с бревном, которое гоблин поднял в воздух телекинезом. Как мы сюда попали, миновав патрули нежити и охранные чары? Орк поморщился от неприятных воспоминаний. Сейчас узнаешь. Да, кстати, надеюсь, ты боишься воды, а то одному мне пугаться будет как-то нехорошо. Паладин, если и хотел возразить, то его никто не слушал, как и закинутую орку на закорке суккубу, что вела себя на удивление смирно. Даже крыльями, в принципе свободными, хлопать не пыталась. Видимо, короткое общение с гоблином, закончившееся для нее пленом, было для демоницы ну просто очень убедительным. Двигаясь быстро и по возможности бесшумно, напарники дошагали до реки, на берегу которой стоял заброшенный эльфийский поселок, в который, даже после уничтожения Кельталаса, заворачивали караваны, чтобы немного отдохнуть. Караулившие на всякий случай берег вурдалаки злобно зарычали на живых, но с места не дернулись, поскольку были всей пятеркой закопаны в землю по самую шею и дополнительно придавлены камнями. Однако твари оставались вполне активными и потому поставившие их некроманты не тревожились из-за гибели части своих войск. Да и вряд ли они всерьез предполагали, что сквозь бурную воду может кто-то перебраться и напасть на них, а потому защитой этого направления почти не озаботились. Речного флота в Кельталасе никогда не было, а для пловцов течение было слишком бурным. Кстати, Тимон, у тебя, помнится, был раньше какой-то промасленный рюкзачек, задумался орк, пробуя пяткой холодные и бурные воды реки. Выплыть в таком течении лично он бы не стал и пытаться, однако если тебя над поверхность воды придерживают телекинезом, то утонуть становится сложно. Куда он делся? Я им сортир заминировал, отмахнулся гоблин, плюхая на песок бревно с гордо хранящим молчание паладином. Хотя, судя по тому, как скованный по рукам и ногам человек пялился на водную гладь, он просто онемел от ужаса. Даже многозначительное мычание сквозь кляп не раздавалось. Он как раз рядом с рабским сараем стоит, и оттуда вот эта красотка выбиралась, ругая каких-то снайперов, не способных даже в дырку попасть. Как думаешь, некроманты в уборную с активированными щитами ходят? Взрыв и высокий столб зеленого пламени, вознесшийся вверх над крышами поселка, заглушили ответ орка. Тот даже связанную своим же кнутом пленницу выронил на прибрежную гальку, вызвав у той протестующий вопль, по большей части заглушенный всунутой в зубы рукояткой оружия. Как хорошо бухнуло, не иначе как взрывчатка вступила в реакцию с многолетними естественными отложениями селитры в эльфийском сортире. Интересно, а какой катаклизм случится, если подобным составчиком их канализацию обработать. Восхищенно цыкнул гоблин, телекинезом возвращая суккубу орку на плечи, а бревно с паладином в воздух. Обе мистическим образом транспортируемых персоны в унисон замычали, видимо незримые тиски магии стиснули их слишком уж сильно. О, какая согласованность действий! Сколько ненависти по отношению ко мне на ваших милых лицах! Да вы просто идеальная пара! Ну, так уж и быть, своей властью самого сильного в данный момент времени типа объявляю вас мужем и женой. Паладин и суккуб от таких известий даже соизволили замолкнуть на несколько секунд, а потом хором завопили. Правда, последнее могло быть вызвано и тем, что орк и гоблин со своим живым грузом прыгнули в холодную реку. Мощный поток немедленно попытался закрутить их и утащить на дно, но воля и магия гоблина заставили остаться на плаву всех членов группы, буквально удерживая их в частично надводном положении как поплавки. Правда, суккубы немедленно начали извиваться как кошка, пытаясь оказаться как можно выше и едва не утопила своего носильщика. Она дергалась, мычала, хлопала крыльями словно подтаскиваемая к колоде с топором гусыня и извивалась как змея. Несколько раз благодаря ее усилиям и собственному отравительному умению плавать Мал все-таки погружался под воду с головой, когда его напарник оказывался слишком занят собственными проблемами, чтобы заботиться о других. На одном из таких участков, проделанных полностью под водой, перед опешившим орком оказалась фигура Мурлока. Горбатая амфибия чего-то прокликотала на своем странном диалекте и выразительно покрутила перепончатой лапой виска. Поскольку в этот момент она не могла грести, ее тут же снесло ниже по течению и скрыло из вида. «Да знаю я, что с ума сошел, раз в такую реку сунулся», — прохрипел Мал, выныривая на поверхность и отплевываясь. С его плеч начала соскальзывать суккуба, крайне плохо перенесшее погружение и теперь лишь слабо фыркающее брызгами воды из носа. Орк попытался перехватить ее поудобнее и с удивлением понял, что одна из его рук больше не мерзнет, попав в некое очень теплое место, а получившая хоть какую-то дополнительную точку опоры демоница немедленно обвила ее хвостом. «Ну, по крайней мере, губить девичью честь пленнице не придется», — констатировал Мал, делая свободной конечностью широкий грибок. С этого зеленого поганца стало бы поймать единственную на весь пылающий легион суккубу девственницу. «Эй, я все слышу и вижу». Вышеозначенный и одаренный разными сомнительными талантами гоблин обнаружился рядом. Он сидел на бревне. По деревяшке судорожно стучали руки паладина, находившегося ниже уровня воды. «Учти, тебе как честному человеку, то бишь орку, после такого придется официально наставить рога нашему спасаемому молодожену, ну или жениться на его вдове, если этот тип все-таки не выплывет, а ты его лицом вверх переверни», — ехидно посоветовал Мал. «Тогда может и не захлебнется, тем более не так уж много нам плыть осталось». «Да пробовал уже», — развел руками зеленый коротышка, не торопясь тем не менее совершать какие-нибудь телодвижения или магические манипуляции, чтобы спасти человека. Его назад переворачивает сразу же, перешивает, паршивец. Чем интересно таких бугаев кормит, что у них кости как свинец весит. До берега осталось совсем немного, и орк вместо ответа сосредоточился на том, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Суккуба на его плече как-то странно замерла, и ему оставалось лишь надеяться на то, что она просто в обмороке, а не захлебнулась. Выбравшись через пару минут на берег, Мал констатировал, что скальп все еще остался на его лысой голове и не содран когтями пленницы. Хотя на спине после нескольких особо сильных ударов копытами теперь точно останутся синяки. Грудь, брошенной на прибрежную гальку, пленницы вздымалась, она слабо пыталась отфыркиваться, избавляясь от воды в легких, а значит, пока не торопилась избавить чисто мужскую компанию от своего общества. Рядом похожим образом громогласно выдувал из ноздрей сопли паладин, большую часть пути проделавший лицом в воде. «Полагаю, если это убрать, процесс акклиматизации пойдет быстрее», — решил гоблин и перерезал ремешки кляпа, затыкавшего рот человеку. Комок какой-то кожи немедленно оказался выплюнут, причем долетел едва ли не до середины реки. Лишившись столь сомнительного украшения, воин света оклемался, предварительно выплевав из себя ведро жидкости и парочку то ли крупных головастиков, то ли небольших рыбешек. Как уж он умудрился всосать их носом, даже представить было сложно. «Мерзкие отродья!» — прохрипел паладин, клокоча словно забытый на плите чайник. «Ладно, с цепями не справились, но что вам мешало раньше-то кляп убрать? Я же с того момента, как вы вошли в тот проклятый сарай, как мог пытался намекнуть. Ох, знали бы вы, Как мне надоела эта дрянная затычка. Опа! И как можно было не догадаться? Мал почесал в затылке и с подозрением посмотрел на своего напарника. Неужели быть гоблином, это теперь заразно? Глава 12. Глава 12. Убью, похотливое отродье. Я вырву тебе кишки, мерзкий червь. Они просто созданы друг для друга. Смахнул слезу умиления из уголка глаза гоблин, прислушиваясь к раздававшимся из-за двери звукам. Закуток, куда были посажены суккуб и паладин, буквально сотрясался из-за очередной драки своих обитателей. Таких уже было много и, вне всяких сомнений, в ближайшем будущем будет не меньше. «Девочка моя, скажи, ну разве мы с тобой не гениальны? Я привел их сюда, а ты посадила в эти шикарные апартаменты для новобрачных. Мы стоим на пороге погреба для скоропортящихся продуктов». Вздохнула Фиэль златокудрая и устало потерла лоб рукой. Общение с тем, кто откликался на имя Тимон, неизменно требовало от нее неимоверного умственного напряжения. А еще это единственное место во всем поселке, способное сойти за тюремную камеру. Размешать пленницу и нежеланного гостя нам просто больше негде. Все-таки дварфы строили тут обычный жилой поселок, а не форт или крепость с казематами на сотню-другую персон. Не придирайся к мелочам, отмахнулся коротышка, жадно приникнув ухом к железной двери, украшенной магической печатью высасывания маны. Схватка внутри и не думала утихать. У демоницы не хватало сил на то, чтобы прикончить воина света голыми руками, а его самого убедительно попросили от убиения сокамерницы воздерживаться, под угрозой как минимум смертной казни. Пребывающая в крайне злобном настроении после возвращения орка и гоблина из лагеря некромантов Фиэль пообещала, что если воин света будет себя совсем плохо вести, то выбывшую из строя демоницу он же зеленому поганцу и заменит. Лично, сложно сказать, поверил ли в угрозу паладин, называвший себя серым джерером. Однако остававшаяся пока безымянной суккуба за несколько суток плена лишь потеряла несколько обломанных ногтей, да один выбитый молодецким ударом клык. Лучше прислушайся. Какое интересное пыхтение. Как думаешь, эта девочка пытается выдернуть из стены соединенную с ее ошейником цепь или кто-то кого-то увлеченно душит подушкой? Второе. Безошибочно определила Фиэль, не сумев уловить звяканье. Может, хотя бы сейчас ты скажешь нормально, зачем тебе понадобилась такая тварь? Не для удовлетворения своих низменных желаний в самом же деле. Ну и для этого тоже, если получится. Не понимаю, чем ты недовольна, ведь сия особа имеет реальные шансы снять с тебя часть всего нелегкого бремени. Хмыкнул гоблин, одарив собеседницу сальной улыбкой. Раз уж кое-кто, не будем показывать пальцем, от положенных ей обязанностей самым наглым образом отлынивает. А если серьезно, мне детектор ядов понадобился. Я не просто так оговорил с тобой, что буду кормить свою собственность из своего же котла. То инцидент с резким ухудшением самочувствия так тебе напугал? Подняла одну бровь эльфийка, пропустив мимо ушей неприятные для себя слова. Навык этот у любого, кто общался с гоблинами, появлялся автоматически и за самое короткое время вырастал до невообразимых высот. Плюс то проклятой пари она все-таки проиграла. И почему бы не воспользоваться более простым способом? Обзавестись дегустатором, конечно, надежно, но на такую роль сгодится и менее экзотическая персона, чем плененный демон. Например, заведи специально обученную собаку. Или на худой конец откармливай частью каждой трапезы поросенка. От той, кто много общалась с аристократами Кельталоса, я ожидал несколько большего понимания механизма работы ядов. Как-никак именно они во все времена были любимым средством разборок всяких интриганов между собой. Сморщил обиженную гримасу Тимон. Меня же отрава не только заставила целый день гадить кровью. Она еще и свела контроль магии, сам по себе-то неважный, едва ли не к отрицательной величине, на существ, не имеющих склонности к оперированию волшебством, например лабораторных мышек, подобный состав рискует не сработать. Дверь содрогнулась. В нее впечатали чье-то тело. Судя по тому, что следом раздалось сдавленное ругательство, в данный момент не повезло паладину. Фиэль улыбнулась, прислушиваясь к заковыристым оборотам. Гоблин серьезно задумался над тем, как не утратить своего первенства по грозным и предвкушающим злым гримасам. «Кстати, почему ты с паладином обращаешься немногим лучше, чем с пленным демоном?» Требовательно погладил он ее по ближайшим к себе окружностям и тут же отскочил в сторону, спасаясь от пинка. Эльфийский махровый национализм, конечно, известен, но такого даже я не ждал. Все просто. Мне этот усатый тип известен, причем далеко не с самой лучшей стороны. как друг и соратник лорда-маршала Гаритоса. Да, тот является одним из лидеров людской расы и, возможно, самым явным претендентом на корону Лордерна. Однако большего снобов и расиста отыскать сложно. По-моему, от перехода к некромантам этого аристократа удерживает лишь надежда самому стать королем. Ну, или хотя бы потеснить временного лидера расы Джоану Прадмур. Недобро посмотрела на излишне наглого гоблина волшебница, раздумывая, не приголубить ли его еще и заклинанием. В итоге она решила отказаться от дальнейшей мести, так как подобные вольности зеленый коротышка пока позволял себе исключительно, если вокруг не было посторонних. Да и ответную реакцию сносил с кроткостью и смирением, даже если не успевал уклоняться. Во время борьбы за остатки Лордерна с принцем Артасом и его мертвой армией, они несколько раз затыкали прорывы переданными под управление Альянса отрядами из Кельталоса, а после отступили со своими людьми, оставив наших бойцов сражаться против численно превосходящего противника, или не подводили вовремя подкрепление, или ставили заведомо невыполнимые боевые задачи, а потом очерняли наш народ за его трусость, слабость и изнеженность в своих речах. Не будь сейчас наш народ в таком бедственном положении, и мы бы уже объявили охоту за головой этого лорда и всех его ближних слуг, один из которых сейчас сидит за этой дверью. Знать бы сразу, упер бы из рабского сарая некромантов кого-то другого. Расстроился гоблин, почесав свой длинный нос. Кстати, а не сделать ли нам налет на какую-нибудь их постоянную базу? Может, там найдутся другие суккубы, позговорчивей, это не приручается, ну вот ни в какую. Видишь следы от зубов, а ведь я всего лишь с ложечки свою новую игрушку покормить пытался кашей, которую Лонари готовила в период своего дежурства у котлов. Ты подозреваешь в попытке отравления ее? Насупилась Фель. Предупреждаю, не тронь девочку, а не то. Нет, подсыпанный яд, скорее всего, дело не ее рук. Хотя это и не изменяет наличие между нами определенных взаимоотношений негативного толка, которые когда-нибудь обязательно выльются в нечто большее. Покачал головой гоблин, многозначительно потирая руки. Она все-таки рейнджер и убила бы меня при желании более надежным способом. Рунной стрелой в затылок, например, как одного из тех проворонивших нашу засаду некромантов. От полного энергии боевого артефакта даже обычная магическая защита не спасает. Тем более накладывать я ее толком и не могу. Максимум снаряды телекинезом ловить или им же заставлять воздух вокруг себя буквально каменеть. Ну что ж тут поделать, дар у тебя какой-то не классический. Потоки энергии слишком грубые и подвержены колебаниям, чья амплитуда больше, чем резерв иного мага. Вздохнула волшебница, которой теперь приходилось очень внимательно прислушиваться к просьбам и капризам зеленого коротышки, в том числе и тем, которые касались уроков чародейского мастерства. Ей удалось убедить необычного ученика, что заниматься голыми вовсе не обязательно и даже более того, может сильно помешать процессу, но пока это был единственный крупный успех. Для стандартных чар подходит слабо. Иллюзию и друидизм, направления в которых я весьма неплоха, с такими данными в принципе не освоить. К целительству и зачаровыванию, требующими филигранного контроля, лучше и не подступаться. Стихийная магия в своей массе грубее и подходит больше, но она тоже не на высшем уровне. Если проводить аналогию с бойцом, то ты имеешь весьма слабые мускулы, но практически не можешь вымотаться и устать. Мне казалось, у меня очень даже неплохо удается вызывать молнию и огонь. Обиженно посмотрел на нее гоблин. Да электричество, это самое первое, чем я научился управлять из этого тела. Да, но силы, которую ты тратишь на жалкую искорку, нормальному магу бы хватило на разряд, поджаривающий сразу 3-4 врагов. Цыкнула зубом эльфийка и недовольно прислушалась к происходящему за дверью, а потом опустилась на колени и заглянула в замочную скважину. Оттуда в ответ ей моргнул зеленый глаз с вертикальным зрачком. Оставалось лишь догадываться, как давно обитатели импровизированной тюрьмы узнали о творящемся снаружи их узилища разговоре, и какую именно информацию смогли услышать и понять. «Какая радость, под моим чутким руководством ты начинаешь учиться плохому!» Снова смахнул слезу умиления гоблин, и Фель невольно задумалась, почему ей никогда не случалось бывать в театрах этой расы. С такими выдающимися данными они не могли не быть величайшими актерами всего Азерта. Ведь не мог же ее собеседник быть сейчас вполне серьезным, правда? Интересно, сколько времени мне потребуется на то, чтобы приучить тебя раздеваться в людных местах и избавить от лишних моральных комплексов? Я столько не проживу. Эльфийка выпрямилась и, порывшись по карманам, нашла пару амулетов-пропусков, с которым можно было творить волшебство внутри магической печати. Правда, даже с ним подобный процесс усложнялся во много раз, но по крайней мере все силы из гостей узилища чародейский рисунок теперь не высосет. Крепко зажав артефакт в кулаке, она начала возиться с замком, а после изо всей силы толкнула дверь, надеясь ушибить стоящую у двери демоницу. Увы, суккуба проявила изрядную сообразительность и заранее отошла к стене, в которую уходил конец скрепленной с ее ошейником цепи. 20 или 30 звеньев остались свободными, и теперь она сжимала их в руке на манер кнута, излюбленного оружия подобных ей созданий. Не ночная эльфийка с их бесконечным сроком жизни. Ха, первый раз думаю, что это преимущество, а не недостаток. Намек понял. Приму меры. Серьезно кивнул гоблин и, расставив руки широко в стороны, пошел в лобовую атаку. Здравствуй, моя радость. Ну, как ты тут? Не приставали ли к тебе этой ночью с порочными целями? Не предлагали ли низких и недостойных, но крайне притягательных простых плотских радостей? Как, опять нет? А почему? Внезапный удар матрасом разминулся с головой зеленого коротышки буквально на волосок и поднял пыль по всей камере. Попади он в цель, своей силой мог бы сломать шею, или даже ребра. Паладин огорченно цыкнул. По глазам было видно, что он крайне жалеет об отсутствии своего штатного оружия в виде зачарованного молота. Уж им бы он по слишком юркой, наглой и приставучей цели точно бы сделал одну большую кровавую лепешку. Знай свое место, тварь. Серд жарит грозно хмурил синие глаза и насупил брови так, что они почти касались некогда аккуратных, но сейчас изрядно разросшихся усов. Если я еще хоть раз замечу, что ты обращаешься ко мне без должного уважения, мы ему не нравимся, моя прелесть. Печально констатировал гоблин и при помощи телекинеза поднялся в воздух, а после попытался залезть суккубе на ручки. Но та отпрыгнула от зеленого коротышки так, словно он был по меньшей мере ядовитой змеей. Фель про себя завистливо вздохнула, оценив возможности странного существа. В этом месте она колдовать не могла, поскольку все ее чары разрушились бы еще на этапе создания. Однако нахальному поганцу было на чудовищные потери энергии просто плевать. Даже теряя 3/4 вложенной силы, его волшебство все еще оставалось в состоянии выполнить поставленную задачу. А когда оно все же иссякало, Тимон, похоже, просто создавал новое. «Эх, никто меня не любит. Злые вы, уйду я от вас вот хотя бы на кухню. Там, кажется, недурной шашлык сегодня к вечеру будут жарить. И если кое-кто тут будет отмалчиваться, как раньше, то повара будут долго чесать голову над ее копытцами, пытаясь определить вид дичи». «Правильно, на костер отродье зла», — возликовал паладин. «Я давно говорил, что надо ее казнить. Вы не едите плоти разумных». Голос суккубы был достаточно уверенным и ровным, но поза ее выдавала. Демоница забилась в самый дальний угол здания, куда ее пускала цепь, и сжалась в комочек. Даже те из жителей Азерота, что склонили головы перед пылающим легионом, редко идут на такое. Вопрос привычки, полагаю. Пожал плечами гоблин, подлетая к пленнице и зависая у нее над головой в опасной близости от рогов. При желании та вполне могла бы попробовать его просто забодать, вот только пленница, очевидно, по какой-то причине очень боялась разозлить мелкого зеленого карлика. Эльфийка даже заподозрила, что та может каким-то образом чувствовать его истинную сущность. Учитывая их дела, каннибализм бы не сильно подмочил сектантам репутацию. Видимо, некроманты просто слишком консервативны в своих кулинарных пристрастиях. Я не понял. Пользующийся свободой перемещения в недрах камеры паладин снова поднял над головой тяжелый матрас. Ты их что, за это порицаешь? Да нет, просто не понимаю логики некоторых смертных и бессмертных. Философски пожал плечами гоблин, игнорируя угрозу и опускаясь на пол. Видимо, левитировать в недрах высасывающей магию камеры было слишком тяжело даже для него. Ну, так как, девочка, готова к сотрудничеству, или мы продолжим вчерашний сеанс, только на этот раз уберем отсюда всех посторонних, способных помешать процессу. Не надо. Передернулась суккуба, когда Тимон протянул свою руку и, взяв демоницу за подбородок, заставил поднять опущенную было к полу голову. «Мне вполне хватило. Спрашивай то, что ты хочешь узнать. Ты разве ее уже пытал?» Фель внимательно осмотрела пленницу и не нашла на той следов особых повреждений. Ответил ей, как ни странно, не гоблин, пристально всматривающийся в зеленые глаза пленницы, а с презрительной миной наблюдающий за всем этим паладином. «Да разве это можно было назвать пыткой? Ха, одно глупое и бессмысленное баловство. Этот мелкий уродец даже пальцем не тронул демоническое отродье. А ведь я, презрев свое достоинство, был готов прийти ему на помощь, дабы вырвать у нее из глотки признание во всех совершенных преступлениях и планы некромантов. Паладин буквально кипел от сдерживаемых эмоций, но ничего кроме экспрессивной ругани и энергичных взмахов руками себе не позволял. Понимал, что стоит ему перейти границу, как война все спишет, а попавшегося в плен к сектантам воина света его соратники искать даже не будут и пытаться, заранее внеся неудачников в число погибших при исполнении своего святого долга. Привязал над головой бочонок, из которого сочилась вода по капле. Какой с того может быть вред? Для начала следовало сжечь ее эту отвратительную шерсть на ногах, вырвать по одному все зубы. Ну уж а потом, к седьмому часу этого безвредного и вовсе даже не болезненного капания на голову, кто-то тут вышел из себя и пытался разбить доставший его до самых печенок бочонок. Похоже, психика у него ни к черту, раз всего лишь от звуков настолько перенервничал. В никуда, сказал гоблин, потрепав суккубу за щечку. Судя по тому, как та затравленно обнажила клыки, в ближайшем будущем Тимон рисковал заработать еще пару-тройку глубоких укусов. А ты, девочка, ничего, умная, быстро сообразила, что длительного воздействия тебе не выдержать и сто ли двадцатый, то ли тридцатой попытки загнала себя в медитативный транс. Спасибо за возможность отдохнуть и выспаться. Правда, вода все равно уже заканчивалась и перерыв нам пришлось бы делать так или иначе по техническим причинам. Ни к чему было с ней цацкаться. Рявкнул паладин и со злости саданул матрасом по полу, подняв целое облако пыли. Каленым железом и все дела. Во-первых, это неэстетично и может навсегда испортить ее нежную кожу, которую потом будет крайне сложно восстановить. А зачем мне портить такую хорошую игрушку, с которой даже не успел еще толком позабавиться? Наставительно сказал гоблин, отпуская демоницу, взирающую на него с крайне затравленным видом. Ну а во-вторых, я слышал, что суккубы любят боль, страдания, причем не только причинять. Скажи, маленькая моя, это правда? А то, может, в качестве поощрения надо дать этому брутальному мускулистому паладину возможность сделать с тобой хотя бы часть того, что он хочет. Квалифицированных палачей у нас уж, извини, нет, придется фанатичными воинами света обходиться. Хватит издеваться. Взорвалась демоница, стуча от злобы своим длинным тонким хвостом по полу и кутаясь в обрывки какой-то старой одежды, выданной ей при заселении в камеру. Перестань, ты, мерзкая гниль под копытами пылающего легиона, букашка перед лицом вечности, топливо для нашей ярости и гнева. А-а-а. С хрустом сложенные за спиной крылья суккубы изогнулись назад, почти выломавшись из суставов. Взвывшая от боли демоница выгнулась дугой, стремясь хоть как-то облегчить боль в дополнительных конечностях. «Я задал тебе вопрос, весьма простой вопрос», — мягко заметил гоблин, и переплетение кожи и тонких костей начало в прямом смысле слова скатываться в трубочку. Сначала медленно, но с каждой секундой деформация их все нарастала, и пока еще не услышал на него ответа. «Схватка с сильным врагом — это боль, тренировки — это боль, магия — это боль. Чем больше ты можешь вынести, тем выше поднимешься и тем меньше будешь терпеть», — выкрикнула суккуба, отчаянно дергаясь в воздухе. «Вся наша жизнь боль, лишь полюбив ее можно добиться успеха. Хватит, пожалуйста, у тебя ничего не сломано. Так, пара легких растяжений, максимум вывихов», — заметила эльфийка, наблюдая, как опустившаяся на пол демоница складывает, прижимает крылья к бокам, чтобы они служили ей дополнительной защитой и не мешали вжиматься в стену. Будь иначе, движения не были бы такими естественно автоматическими. «Значит, ты плохо умеешь терпеть?» «Да, я слаба, иначе меня бы никогда не отдали на роль игрушки смертному чародею, пускай даже весьма перспективному», — ощерилась пленница. «Не могу снести ударом кнута голову латнику вместе со шлемом. Валюсь с копыт от усталости, когда ненадолго подчиняю чье-то сознание, не в силах найти себе достойного покровителя, поскольку они всегда выбирают тех, кто лучше меня, и оставляют без внимания жалкую неудачницу. Довольны? Ну, чего-то такое я и подозревал, когда смог тебя скрутить за 30 секунд, даже серьезно не ранив при этом. Ладно, не расстраивайся, не всем же быть великими героями или там ужасными злодеями. Никчемные трусливые плаксы тоже нужны, хотя бы для создания контраста». Пожал плечами гоблин, без всякого сострадания приходясь по чувствам пленницы. «Ладно, вижу, на конструктивную работу ты настроилась. Уже хорошо, что мне не пришлось тащить сюда разнообразный пыточный инвентарь и мучиться, находя твои слабые места и болевые точки. Итак, начнем небольшой блиц-опрос. чтобы проверить искренность желания сотрудничать и информированность. Первый вопрос: как зовут дитя, родившееся на свет от взаимодействия создателя пылающего легиона Саргераса и человеческой женщины? Чего? Вопль паладина мог быть услышан не только на улице, но даже и за пределами поселка. Как? Немногим тише кричала Фиэль Златокудрая. У первого из повелителей есть наследник. Суккуба тоже не смогла сдержать удивление. Точно. А чему вы все так удивляетесь? Не понял гоблин, обводя взглядом камеру и всех находившихся внутри существ. Найдите мне хоть одну причину, чтобы архидемон начал страдать целибатом. Ну, кроме смерти и насильственной кастрации какими-нибудь божественными ножницами великой мести. На этих словах Фиэль вздрогнула. Ее тыловую часть кто-то начал весьма ощутимо поглаживать. Впрочем, паладин был на виду, а значит, виновник определился мгновенно. Проблема в том, что он уже развернулся обратно к суккубе и требовательно заглядывал ей в глаза, вынуждая себе отвечать. Возмущаться в такой ситуации было бы не совсем правильным. Допрос после подобного точно бы оказался нарушен и весьма серьезно. Кто знает, удастся ли в следующий раз так надежно вывести пленницу из равновесия. Тем более, Златокудрая не готова была выставить домогательство гоблина к своей персоне на публику. Особенно такую, которую она не может заткнуть приказом или стрелой. Паладина она могла не любить, причем весьма сильно, но устранять его было бы безумием. Я не знаю таких, и никогда не задумывалась о личной жизни Саргераса. В гаремы командиров пылающего легиона меня даже уборщицей не возьмут, о месте наложницы и мечтать то глупо. Несколько неуверенно пробормотала суккуба. Да и вряд ли хотя бы высших натризимов информируют о творящемся внутри. А ты то тогда откуда о наличии ребенка знать можешь? Прищурилась Фиэль, стискивая зубы. Невидимые пальцы слегка поменяли область своего исследования и теперь медленно поднималась вверх по ногам и уже почти добрались до коленей. Если свежие вести из гаремов архидемонов широкого распространения не имеют, лжешь, собака. Паладин оказался категоричен в своих суждениях. Хороший ребеночек, весь седой уже и одним ударом может дракона насмерть уконтропупить. Буркнул себе под нос гоблин. Все, больше ни о чем меня не спрашивайте. Если этот тип узнает, что я слил информацию о его настоящем отце, то он из принципа всех нас заклюет насмерть. На наше счастье, с папочкой он не дружит, а скорее даже наоборот. Видимо, в память о маме, которая демонам при случае не ленилась люлей отвесить и однажды обессилила в самый ответственный момент, когда недобитые останки аватары Саргераса были неподалеку. Все я сказал, никаких вопросов. Второй вопрос. Скажи мне, скромная развратница, Златокудрой стало тяжело стоять, по весьма личным причинам. Надетое ей с утра белье стремительно сдавало свои позиции и непонятно каким чудом вообще еще держалось на своем месте. Впрочем, в роли последнего скорее всего выступал все тот же телекинез, удерживающий предводительницу отряда мстителей от конфуза. Чтобы дать понять гоблину всю неуместность его действий, эльфийка положила коротышке руку на плечо и со всей силы, как физической, так и магической, сжала пальцы. Даже в высасывающей ману тюрьме благодаря имеющимся запасам энергии волшебница могла бы подобным усилием раскрошить плотное полено или чьи-то кости. Одежда Тимона даже не помялась, поскольку на расстоянии волоска от нее невероятно нахального гоблина прикрывал незримый щит. На то, что они у него не получаются, жаловался он зря. На последних остатках рассудка подумала волшебница, чувствуя, что начинает изменять уже лет 100 как покойному мужу. Тот, к его счастью, до начала времени войн не дожил, поскользнувшись во время строительных работ на крыше. Белье, которому полагалось бы прикрывать самую нежную часть женского организма снаружи, уже требовательно терло его изнутри. Внизу живота начинало расползаться предательское тепло. Тело решительно было настроено на получение удовольствия и к доводам рассудка не то что прислушиваться, оно и вообще слушать то их решительно не желало. Гоблин продолжал о чем-то допрашивать суккубу, не подавая и вида, будто рядом происходит еще хоть что-то интересное. Сменив тактику, волшебница сама окуталась магической защитой в виде возникшей из ниоткуда воды. Созданная волшебным образом преграда могла уберечь создательницу от несильных ударов, или более чем нескромных прикосновений. Не лги мне. Чтобы замотивировать свои действия в глазах невольных зрителей, она хлестнула демоницу чарами, словно окатив ведром воды, и понадеялась, что ее собственные соски не слишком выделяются через тонкую ткань платья. Хотя, судя по ощущениям, они должны были вот-вот ее просто проткнуть. Этого не может быть. Суккуба испуганно пискнула и сжалась в комочек еще больше. Теперь она, если бы не рога, копыта и крылья, очень напоминала молодую эльфийку, которую мама застала в комнате вместе с кавалером, но зато без одежды. Гоблин обернулся на волшебницу и посмотрел на нее таким укоряющим взглядом. Златокудрой стало так стыдно, словно сначала отобрала у ребенка едва подаренную игрушку, а потом еще и отдавила хвост его любимому котенку. А чего этого не может быть, то я же совсем не следила за разговором, невольно подумал Фель, смущаясь и стараясь не покраснеть. Не только от того, что намокшая одежда очень уж плотно облепила ее тело и подчеркивала все его линии, по которым теперь с большим интересом шарил взглядом паладин, чье лицо в данный момент было ничуть не менее похотливым, чем у гоблина, когда тот заигрывал с неосторожно приблизившимся к нему представительницам прекрасного пола. Предательское тепло внизу живота никак не хотело рассасываться. Почему-то предводительница отряда, не раз водившая подчиненных в бой, сейчас абсолютно утратила контроль над своими эмоциями и волновалась сильнее, чем когда убегала с пустым резервом от стаи вурдалаков. Интересно, если мой внук случайно узнает о том, как низко пала его бабушка, он хоть когда-нибудь со мной заговорит. Я говорю чистую правду. Азерот нужен пылающему легиону благодаря особо мягкой и неагрессивной мане, имеющейся в этом мире. Пискнула суккуба, закрывая лицо руками и явно ожидая новых ударов. Хитрый прищур Тимона и явная паница демоницы навели Фель на какую-то неясную мысль, но она никак не могла ее толком сформулировать. Магической энергии в иных мирах полно. Она есть везде, черпай не хочу. Но только ваша практически неагрессивна и идеально подходит для создания целительных заклинаний, управления природой или долговечных артефактов. Я сама бывала только в пустоте и Дренере, и их энергия отличается от местной, как вода от песка. Имея в своем распоряжении подобный ресурс, пылающий легион сможет создавать неисчислимые армии, содержать их и не заботиться о том, что бойцы могут передохнуть с голоду, вооружать лучшим всех солдат лучшим зачарованным оружием, которому равного найдется немного. Когда Азерот падет, а ваше жалкое сопротивление будет окончательно сломлено, мы благодаря полученной мощи завоюем десятки и сотни миров. Этому не бывать никогда, мерзкое отродье. Чуть ли не с кулаками накинулся на нее паладин, даже оторвавшись от созерцания облепленной мокрой тканью груди эльфийки. Слышишь, никогда. Пока хоть один боец дышит, живет и чувствует, мы не сдадимся. Вот оно. Щелкнуло что-то в голове у Фель Златокудрой, и она по-новому посмотрела на мелкого зеленого карлика, у ног которого вновь испуганно попискивала суккуба, ища защиты от разбушевавшегося воина света. Тот факт, что она скорее всего могла убить гоблина одним хорошим пинком своего копыта без всякой магии, принят во внимание никем не был. Да даже если демоница была слабейшей из своего племени, все равно ее кожа по прочности не сильно уступала кольчуге, а тонкие изящные руки с аккуратными коготками могли за считанные секунды прорвать сталь дворфийского доспеха. Вот как он делает так, чтобы вокруг него все неслось кувырком, а сам в процессе сам не только не получает по заслугам, но и неизменно остается с какой-нибудь прибылью. Похоже, мне не повезло оказаться под властью неплохо умеющего управляться со своим даром эмпата. Глава 13. Хорошо быть дикарем. Задумчиво пробормотал Тимон и плотоядно покосился на громко дышащую и обильно потеющую из-за многократного выполнения весьма простых движений суккубу. Не нравится тебе кто-то, так поймал и убил. А нравится, поймал и съел. Я уже говорил, что на разбившемся дирижабле висел выписанный на твое имя диплом вашего столичного университета. Коварно осведомился малый, расстроенно шмыгнул плоским носом. Во-первых, у орка никак не могла пройти появившаяся после купания в бурной речке простуда. А во-вторых, он отчетливо осознал, что к простой и понятной жизни в клане уже вернуться вряд ли сможет. Слишком уж ушлым он стал за время общения с гоблинами и до обидного похожими на них духами в гоблинских тушках. Если только попробовать стать шаманом, способностей у него, правда, не имелось, но для этого дела главное суметь договориться с духами, а опыта по части подкупа у того, чем стал его напарник, хватает. Между прочим, он с отличием, апчхи. Я стараюсь. Демоница понимала, что ей недовольны, и соответственно ждала очень возможных по такому поводу репрессий. В чем именно они будут заключаться, она не знала, впрочем, этого скорее не знал в настоящий момент времени никто, включая ответственного за их проведение гоблина. Но в любом случае подвергаться хоть какому-то наказанию пленница явно не стремилась, как и добиваться положительных результатов в своей работе. Перепробовала все, что только можно, а он не встает, и даже не шевелится. А вот людоеды утверждают, что если варить человека живьем, то некоторое время он будет помешивать себя сам. Снова вернулся к созерцанию занятой крайне важным делом пленницы зеленый коротышка. Как думаешь, правда? Ну, я же стараюсь. Суккуба с надеждой посмотрела на орка. Лысый верзила, многие годы обучавшийся воевать и отточивший свое мастерство в десятках схваток, явно казался ей куда более нежной и отзывчивой персоной, чем маленький нахальный эксплуататор, или просто более подвластный природным женским чарам, для использования которых не требуется ни капли магии. Я уже все перепробовала, и терла его, и щипала, и била, только разве покусать осталось? Попробуй. Мгновенно оживился гоблин. Точно, как же мы это забыли? Ну, чего стоишь и на меня так смотришь умоляюще? Шнель, шнель, я не буду. Уперлась рогами, в переносном правда смысле, пленница. Он вонючий, мерзкий и гнилой. Обсуждаемая персона в виде покалеченного вурдалака, имевшего в общей сложности примерно одну рабочую конечность, а вернее маленькие культяпки всех четырех, глухо ворчала. Суккуба, жаждущая смягчения условий своего плена, призналась в знании основ темной магии. Впрочем, в той или иной мере ими владело большинство разумных демонов. Вот только приведенная к с немалым трудом отбитому от собратьев агрессивному покойнику демоница никак не могла заставить оживший труп слушаться ее приказов. Нежить не пыталась загрызть пленницу, сдуру сунувшуюся к ней прямо в яму, но и не спешила подчиняться ее приказам. Чары, обряды, парочка ритуалов, попытки напоить ее кровью горе чернокнижницы, вежливые увещевания и даже побои не помогали. «Мда, слушай, Пумба, а какого числа мы совершили тот рейд к некромантам?» Устало потер лоб гоблин, наблюдая, как до его свешенных в яму ног безуспешно пытается добраться вурдалак, клацая лишившийся всех зубов челюстью. «Надо бы дату запомнить, и к астрологам сходить, в этот день и при таком сочетании звезд сидеть дома и никуда не выходить. Ну, если только на рыбалку, даже если поймаем не умеющую плавать рыбу, вреда с того, наверное, не будет. А вот если серьезным делом займемся, то так пролетим. Ну, давай же, скотина!» Чуть не плакала суккуба и отвешивала лишенному плоти черепу одну пощечину за другой. Тварь физический урон игнорировала. Провалы глазниц, в которых еле заметно светились тусклые синие огоньки, неустанно следили за гоблином и орком. Последний под этим взглядом от чего-то сильно нервничал. Чувствовалось ему в нем нехорошее. «Так с теми железками, которые я сюда тащил, чего будем делать?» Пнул мал мешок, куда сложили самые ржавые дворфийские латы, которые нашлись в поселке. По сути дела это были даже не доспехи, а железный лом, годный только в переплавку. Пожертвовать его на ненаучные опыты зеленого коротышки согласились без вопросов при условии, что тот не вернется хотя бы до вечера и не притащит этот мусор обратно. «Выкинем, ну...» Первоначально я планировал напялить его на подчиненного вурдалака и поглядеть на результат, вряд ли бы он подох, но какой-то эффект просто обязан был проявиться. Конечно, могла закрасться ошибка в логической цепочке или бы мы не смогли зафиксировать изменившиеся параметры подопытного, но тут уж ничего не поделать. Задумался Тимон, почесывая свой длинный нос, на кончике которого как раз вырастал огромный прыщ, уже почти прорвавший зеленую кожу. Но раз уж наша лаборантка не может справиться со своими рабочими обязанностями, то значит ей придется одевать латы прямо так. А если она и с этим не справится, то останется сегодня не только без сладкого, но и вообще без ужина. А будет возмущаться, вообще сухую голодовку до завтра объявит. Но я же все делаю правильно. Суккубу перспектива пару раз не поесть пугала намного меньше, чем возможность в глазах пленителей выглядеть абсолютно бесперспективной. Паладин, с которым она соседствовала, в красках описывал способы казни, одной из которых ее обязательно подвергнут, стоит ей оказаться в человеческих землях, или в любых других и безнадежного защитника, быть разорванной четырьмя конями, посаженной на кол или поджаренной на медленном огне перспективы абсолютно не радовали. Может, это вурдалак неправильный, или место для ямы выбрано такое, что магию глушит, ай-ай. Суккубу подняло в воздух, повертело вокруг своей оси и опустило обратно на землю. Следом подобную же процедуру проделали и с вурдалаком. Да вроде бы никаких отличий нет, задумался гоблин, внимательно взирающий на жертвы своего эксперимента, а после швырнул в одну из них мешком с доспехами. Получивший по морде вурдалак тихо, но злобно зарычал. «Так ты точно уверена, что знаешь основы некромантии?» гибрид ментального подчинения и приворота ты уже демонстрировал и держался на подопытном кролике целых 15 секунд. Ты же лапал ее потерявшие сознание от натуги тела в несколько раз дольше. Удивленно посмотрел на гоблина Мал. Да, согласно кивнул он. Но потом-то я делал это вполне осознанно. И вообще не лапал, а приводил эту горе колдунью в сознание методом стимуляции чувствительных зон организма. Что именно заставило орка дернуться и... самое главное дернуть за собой мелкого зеленого паршивца, он и сам не понял, но чутье буквально взвыло об опасности, и воин поступил согласно своим инстинктам, отметя в сторону мысли и сомнения. На место, где они находились секунду назад, плюхнулось не меньше пары ведер ядовитого и вязкого желудочного сока. Производители его, то есть подкравшаяся к отважным естествоиспытателям пятерка костяных пауков, если и расстроились промахом, то виду не подали. Нежить рванула вперед, намереваясь просто протаранить своими массивными головами живых и хотя бы разок-другой цапнуть каждого. Учитывая размер их челюстей, большего для победы им и не требовалось. Даже одна рана практически гарантированно превращала незащищенную прочнейшими латами цель в покойника, поскольку раненый банально истекал кровью. Вот значит как. В холодном голосе Тимона послышалось нечто похожее на удовлетворение. «Ц-ц-ц, и как я о вас мог забыть, счастлив познакомиться и зарядить вашим марионеткам по мордам, глубоко неуважаемый мною Нерзул, самого резвого костяного паука, уже почти достигшего гоблина, протащила по земле и впечатала в собрата, а потом оба они, перекувыркнувшись через голову, похоронили под собой третью нежить, получившуюся кучу малу немедленно начала стягать плетью молния, выходящая из правой руки Тимона. Левый гоблин делал жест, как будто чего-то закручивал, и повинуясь его движениям ввинчивался в землю, ломая кости, четвертый костяной паук. Однако, сил на то, чтобы его прикончить маленькому волшебнику явно не хватало. Монстр рвался из нематериальных оков, терял стесанные об грунт куски плоти, но постепенно приближался к зеленому коротышке. Мал добить хотя бы одного из временно утративших большую часть боеспособности подранков, не мог. Он и последние из противников танцевали вокруг друг друга, обмениваясь выпадами и пробуя оборону соперника на прочность. Пока оставшийся без единой царапины воин явно выигрывал у получившего уже 4 удара топором живого мертвеца. Однако и отвлечься от противостояния он не имел возможности. Выскочившая из ямы с покалеченным вурдалаком суккуба замерла, не решая пуститься на утек или вступить в конфликт. Свои более чем скромные данные в беге, тем более по незнакомой местности, она прекрасно знала. С лошадью ее роднило лишь наличие копыт, но никак не скорость, которую он и помогали четвероногим развивать. Кидаться же в драку ей мешал сильно развитый инстинкт самосохранения. Орк уверенно доламывал напавшего на него костяного паука, а еще четверо медленно гибли под напором магии гоблина. И было у демоницы ощущение, переходящее в твердую уверенность, что ей хватит и одного сердитого взгляда зеленого коротышки, чтобы бесславно подохнуть. В конце-то концов, попавшая под его молнии нежить не только обуглилась, но и кое-где начала распадаться пеплом, а сжимаемый телекинезом монстр уже получил несколько десятков переломов и не скончался лишь по причине отсутствия в своем теле жизни. Ей же хватит за глаза и одной сломанной кости, особенно если та будет прямо напротив сердца или являться одним из шейных позвонков, подобравшегося почти вплотную к себе врага. Пусть и потерявшего по пути около трети тела, гоблин был вынужден остановить электрическим разрядом. Синие молнии окутали чрезмерно большую голову монстра, забрались в щели между костями, вскипятили его гнилую плоть. Но перед окончательной смертью нежить успела плюнуть своим ядом и даже попасть. Видимо, одновременно заставлять врага стоять на месте в нескольких шагах от себя, поджаривать его и отбивать телекинезом струю дурнопахнущей жидкости маленький волшебник все же не смог. «Убью, падаль!» — злобно пробормотал Тимон, пытаясь стряхнуть вытереть лицо о собственное плечо. «Ах да, я ведь уже!» Потерявший половину своих конечностей противник орка сделал то, чего от него никто не ожидал. Он прыгнул. Орк саданул по летящей на него туши топором, но с тем же успехом он мог пытаться остановить молодецким ударом падающее дерево. Монстр повалил воина на землю и попытался загрызть, но Мал вцепился своими мощными руками в челюсти твари и, напрягшись, сумел перевернуть их обоих так, что теперь уже он оказался сверху. В таком положении кусать врага нежити было неудобно из-за отсутствующей шеи, но и зеленокожий громила с противником ничего сделать не смог. Топор валялся рядом, но подхватить его орку было просто нечем. Из кучки обугленной плоти выбрался слегка дымящийся костяной паук. Он, похоже, оказался погребен под двумя своими сородичами и потому уцелел, отделавшись обширными ожогами, но не утратив способности двигаться. Не успевший очистить лицо от едкой и липкой дряни, гоблин получил еще полведра мерзкой жидкости, а следом монстр рванулся вперед, намереваясь разорвать тщедушного противника. Плеть синего разряда стеганула землю рядом с ним, но в цель не попала. Маленький волшебник просто не видел, куда бить, поскольку глаза ему немилосердно жгло жуткой отравой. То ли услышав, то ли просто почувствовав приближающуюся смерть, он махнул рукой, создавая рядом с собой едва заметно преломляющую лучи света преграду. Паук вместо лобового удара головой по защитной магии изящно обошел препятствие и атаковал гоблина с тыла. Пщедушный чародей оказался сбит первым же ударом на землю. Громадные челюсти дернулись, чтобы перекусить коротышку пополам, но тут сделанную из ребер голову твари отбросило в сторону мощным пинком, сломавшим попавшую под удар кость. Копыта суккубы было, несмотря на весьма миниатюрные размеры и видимое изящество, довольно тяжелым и острым. Странно, вроде в меня ядовитой слюной не плевали, а галлюцинации вижу. Не поверил своим глазам орк, до сих катавшийся в партерной борьбе с костяным пауком. Последний, кстати, тоже сопротивлялся его усилиям последние несколько секунд как-то виловато. Мал был уверен, что нежить устать не может, а это значит, она в шоке. Удивилась, растерялась. Воин не знал правильного ответа, а еще он полагал, будто для обладания подобными эмоциями надо в рядах мертвецов стоять куда как выше рядового мяса. Суккуба двигалась быстро и била безжалостно. Нежить била, не гоблина. Хотя никто из тех, кто был в месте боя, до сих пор не мог в это поверить. Даже подвергшийся ее атаке костяной паук мотал башкой, крошащийся от резких ударов, но пока не решался дать сдачи обидчице. А та разошлась не на шутку. Костяная стружка, снятая короткими, но очень острыми когтями, летела во все стороны. Наконец-то определившаяся с действиями нежить ударила сразу тремя лапами, на концах которых красовались изубренные костяные лезвия. Неожиданная союзница, бывшая может быть и достаточно сильной, но очень легкой, плюхнулась прямо на гоблина, заливая его кровью. В следующее мгновение их обоих бы разорвали, но тут земля на солидном участке прогнулась, будто тесто, в которое погрузилась рука пекаря. Не видевший, куда бить, волшебник ударил по площади. Почти попавший в эпицентр поражения чар монстр забился, но тем лишь помог магу. Видимо, при помощи телекинеза тот банально нащупал врага, а после невидимый пресс раздавил нежить, словно попавшего под сапог крупного таракана. «Пумба, ты появился как нельзя более вовремя», — облегченно выдохнул гоблин, пытаясь счистить облепившую его голову липкую слюну и траву. Не слишком успешно, только разного мусора поверх насобирал. Впрочем, волшебник тут же принялся отдирать мерзкую жидкость телекинезом, ойкая от боли. Видимо, отделялась она в прямом смысле слова с кожей. «Только чигай-то ты такой легкий, ай, хотя внешне выглядишь кабан-кабаном, ВСС, на диету сел, яй, и почему руки у тебя такие мохнатые? Я вообще-то здесь», — подал голос Мал, умудряясь стукнуть своего противника о пенек, который оставило после себя упавшее не так давно дерево. Удар не причинил нежити особых повреждений, но орк тут же нанес новый. Он надеялся, что сможет достаточно быстро раскрошить кости врага о плотную древесину. Ну или хотя бы займет его до тех пор, пока кто-нибудь не поможет добить ему удерживаемую в захвате тварь. «У тебя на башке ноги суккубы лежат, помогите», — слабо пролепетала демоница, с ужасом наблюдая, как выданные ей тропики, снятые дворфами не иначе как с ближайшего пугала, пропитываются кровью. «Я умираю». «Чего?» Гоблин мячиком выкатился из-под суккубы и отодрал покрывающую его голову дрянь единым куском. Следом раздался длинный переливчатый вопль, достойный оперного перца, укушенного взад гадюкой. Показавшееся из-под маски быстро твердеющей зеленой слюны лицо само напоминало морду мертвеца, столько на нем было крови. «Так это была ты, проклятие!» Мал саданул своего противника о пенек. Затем еще раз. Гордому орку было стыдно заканчивать бой с врагом последним. Однако ничего поделать он не мог. Костяной паук упорно не желал убиваться голыми руками. Напротив, он старался вывернуть свои лапы и оттолкнуться ими от земли, чтобы перевернуться в нормальное положение, из которого можно кусаться и плеваться едкой дрянью. И мускулы орка уже начинали сдавать позиции в борьбе с незнающей усталости мертвой плотью твари. «Тимон, садани его чем-нибудь», — пришлось просить ему, скрипя сердце. в левую сторону головы бей. Я там ему ребро одно все-таки вырвал. Гоблин, пытающийся разобраться с тем, какой урон понесла его спасительница, не стал ее бросать. Он сдвинулся по направлению к борющейся парочке и стонущая раненая поплыла по воздуху за ним. 10 шагов и все было кончено. Синий разряд молнии окутал голову монстра и вскипятил ему внутренности. А может, просто разрушил чары, которые поддерживали страшное существо в активном состоянии. Выяснять, от чего именно оно скончалось, никому интересно не было. Так, гоблин содрал тряпки, прикрывающие тело суккубы и ее же движение одним движением, а после нахмурился и выпрямился, нацепив на лицо выражение великой скорби. «Боюсь, тут я ничего не смогу тут сделать, да и никто не сможет, увы. Детка, спасибо, что спасла моя шкуру, уверю, твой подвиг не будет забыть. Пока еще можешь, скажи, как лучше поступить с телом? Закопать, кремировать, оставить на растерзание зверям и птицам, чтобы оно стало частью великого круговорота природы?» Глаза демоницы начали закатываться, а тело обмякать. Она чего-то попыталась сказать, но из горла вырвался лишь слабый писк. Тимон, пошатывающийся после обнимашек с костяным пауком орк, подошел к скорбящему напарнику и приготовился отдать последние почести неожиданной соратнице, но неожиданно передумал. «Это же всего лишь порезы. А я о чем говорю?» — скорбно посмотрел на него гоблин. «Порезы, с которыми никто и ничего не сможет сделать. Да и не надо с ними делать ничего, сами затянутся. Мужчины временами сильнее режутся во время бритья, а женщины теряют больше крови на регулярной основе каждый месяц. Или ты такому недугу не подвержена, а лапочка моя? Если так, то мы тебя оперативно вернем некромантам, да еще и с доплатой. Многое могут простить нам союзные эльфы и дварфы, но думаю, даже они не выдержат плача новорожденных демонит». «Я не умираю?» – неверяще спросила суккуба, опасаясь пошевелиться. «Правда, 2 пореза на предплечье и 1 на ребрах, повреждения широкие и рваные, но весьма поверхностные, примерно как содранная с моей физиомордии кожа». Гоблин прикрыл ее тряпками, которые немногим раньше сам же и сорвал. «Даже если этот костяной паук умудрился наградить тебя заражением крови, то мы 10 раз успеем сбегать до ближайшего целителя. Ну и обошлось, так от этих ран и шрамов не останется. Скажи-ка лучше, девочка, с какого такого перепугу ты вдруг решила сберечь костяного паука от отравления крайне ехидным мной? Ты же сам понял, почему у меня не получилось контролировать того вурдалака в яме?» Устало вздохнула демоница и поморщилась. Хоть ее раны и назвали порезами, но они болели, и сильно. А еще суккубу трясло от недавнего ожидания смерти, адреналина схватки и сделанного выбора. «Эту нежить контролировал Нерзул, и он видел, как я пыталась подчинить ее по вашему приказу, чтобы найти слабые места. Значит, меня уже можно считать предательницей Пылающего Легиона. Скрывать такую информацию он не станет, ему просто незачем, а вот на Тризимов она заинтересует. Теперь мне обратно нельзя, даже если сбегу». До того шансы вернуться к прежнему образу жизни были. Большей неудачницей и слабачкой все равно уже не сочтут, так как ниже падать некуда. Однако после сотрудничества с вами даже на легкую смерть надежды остается мало. «Ты не договариваешь», — наставительно заметил гоблин. «И сильно. А еще я не хочу, чтобы все было как раньше», — вскрикнула суккуба пронзительно. «Меня уже достало быть игрушкой слабенького колдуна и всех, к кому он сочтет нужным подлизаться. Конечно, ему можно было бы свернуть шею, но тогда я просто попала бы к другому такому же ничтожеству. И если бы мне каким-то чудом удалось перебраться обратно в Дренор или другой покоренный Пылающим Легионом мир, сменилась бы только раса нового господина. Не хочу быть вечной служанкой у всякого отребья. А с нами, думаешь, будет лучше?» — скептически уточнил орк, который мог с честным сердцем приписать себе эпитет «нищий бродяга». Да и Тимону, несмотря на все его закидоны и возможности, сей почетный титул также принадлежал. «Сытнее, комфортнее, безопаснее, он недолго останется безвестным и бегающим в диких лесах на задворках мира». Палец суккубы уверенно ткнул в Тимона. «Я все-таки хоть и слабый, но демон и вижу силу. Не чую, как ваша главная эльфийка, не сопротивляющаяся, когда ей в людном месте раздвигают ноги, а вижу, ты не слабенький колдун, вынужденный мотаться туда-сюда и жрать чего придется. Ты в любом случае будешь жить в своем дворце, не зная ни в чем отказа. Пылающий легион покорил много миров, но в куда большем их количестве получил по зубам и больше никогда не рискнет туда сунуться. Я готова рискнуть. И чего же ты хочешь за спасение моей бренной тушки? Свободы? Да иди куда хочешь, делай чего твоей душе угодно, вот только первый же встреченный местный житель тебя попробует прикончить. Фыркнул гоблин, утирая заливающую ему глаза кровь, текущую с содранного лба. Мдя, ну и видок у меня сейчас. Нет, надо бы хоть азы целительства попробовать освоить, несмотря на сопротивление фель. Должны же быть заклятия, которые при неправильной дозировке вложенной в них силы вместо заживления царапин не лечат от жизни. Я не знаю этого мира. Его жители не примут ренегата пылающего легиона. Да и не учили подобных мне ничему, кроме как служить своим хозяевам, уничтожая и заставляя страдать их врагов. Покачала головой суккуба. Пусть все останется как раньше, ты будешь приказывать, я подчиняться. Даже если нам придется какое-то время прислушиваться к указаниям других, держать меня в цепях ради их спокойствия и соседствовать с этим отвратительным человеческим воителем. Но когда ты обретешь власть, я хочу свою долю силы и удовольствий.